— сказал Ральф Изер. «И я», — заявил Вильям Ли. «А вы, мистер Адамс?» — спросил Франклин. «Если доктор Франклин считает это важным», — ответил Адамс, «я не возражаю, чтобы мы отложили наше требование на 2 недели». «Две недели мало помогут», — сказал Франклин. «Самое правильное», — деловито заметил Артур Ли, «если мы поручим вопрос о займе мистеру Адамсу». Трое присутствующих молча обменялись взглядами. В уголках губ Франклина притаилась легкая усмешка. «Согласны, господа?» — спросил Артур Ли. Господа были согласны. После этого совещания братья Ли, Джон Адамс и Ральф Изер написали длинные письма своим друзьям в Америку. И все они высказывали мнение, что дальнейшее успешное сотрудничество с доктором Гонорис Кауза становится невозможным. Дело не столько в дебатах по поводу займа, сколько в споре о моральном состоянии французов, который заразил у них мысль, что с человеком столь противоположных взглядов работать немыслимо. Поэтому они предлагали, каждый на свой манер, чтобы вместо 3 эмиссаров Соединенные Штаты направили к Версальскому двору 1 полномочного представителя. Джон Адамс считал само собой разумеющимся, что выбор падет на него. Артур Ли был уверен, что только он в состоянии возглавить этот пост, и что Америка, наконец, поймет это. Франклин подумал, что теперь они в Филадельфии начнут грызться из-за его поста, как собаки из-за кости. Но он не стал вмешиваться. Он ждал спокойно, готовый принять любое их решение. Луи наслаждался приятным летом. Тонетта из-за беременности забыла о политике, и он усердно делил с ней неустанную заботу о ее здоровье и о здоровье будущего дофина. Его беспокоили бесчисленные симптомы, которые ничего не означали, и он осведомлялся у доктора Лассона об их значении. Он переписывался также с императрицей в Вене по поводу того, что полезно и что может повредить Туанетте. И кроме версальских врачей, врач Марии Терезии Ингенхус тоже давал советы. Луи был счастлив. Отбросив мысли о политике так далеко, как только возможно, он читал исторические, географические книги, переводил, посещал свою фарфоровую фабрику, ездил на охоту и ухаживал за своей прелестной женой. Лето принесло ему еще одну радость. Скончался Жан-Жак Руссо, философ, мятежник. Луи сидел за столом в своей библиотеке в обществе великих умерших поэтов Ла Фонтена, Буало, Росина, Ла Брюйера, чьи статуэтки из фарфора он приказал отлить на своей севрской фабрике. Эти писатели были ему дороги. Они творили исполненные веры в Бога и в установленный миропорядок, и творчество их все еще продолжало влиять на потомков. Жаль, что таких великих писателей больше не существует. Но, по крайней мере, из 3 самых опасных мятежников, которые отравляли ему жизнь, Вольтера, Руссо и Бомарше, 2 уже нет. Однако, кроме радостей, которые принесло Луи это раннее лето, существовали и заботы. Война, с которой он, введенный в заблуждение своими министрами, вел опасную игру, могла начаться со дня на день. Хотя все твердили ему, и он сам твердил это себе, что разрыв дипломатических отношений является своего рода объявлением войны, он прибегал к самым запутанным и сложным маневрам, пытаясь все же избежать или хоть несколько оттянуть ее фактическое начало. Окольными путями через Испанию он заверял Лондон, что признание Соединенных Штатов было не политическим шагом, а чисто торговым. И хотя Сент-Джеймский двор хранил презрительное молчание, Луи предложил ему заключить тщательно разработанный пакт о ненападении. Теперь он был доволен, что назначил принца Монборея военным министром, ибо тот помогал ему в его упорном пассивном сопротивлении. Он ссылался на Монборея, когда упорно возражал против назначения этого сорвиголовы Водрейля главнокомандующим армией. В самое ответственное время он доверял руководящие посты только таким людям, которые были известны своей осмотрительностью.